Свобода вероятности. Свежее осознание всего возникающего является достаточным. Девятый Гьялванг Кармапа. Махамудра – океан определяющего смысла. Я осознаю, что чрезвычайно упрощаю эти важнейшие научные открытия. Однако моя цель не воспроизводить здесь историю развития науки, а привлечь внимание читателя к параллелям между эволюцией современной науки и развитием буддийской психологии. Подобно тому, как некоторые ранние школы буддийской мысли, которые, основываясь на учениях первого поворота колеса Дхармы, представляли себе независимо существующий или абсолютно реальный уровень бытия или опыта, опровергались более поздними учениями Будды о пустотности и природе просветления, так и идеи классической физики о природе и поведении материальных объектов опровергались смелыми усилиями ученых конца XIX века. Наблюдения материи на субатомном уровне заставили современных ученых признать тот факт, что при определенных экспериментальных условиях элементы субатомного мира порой ведут себя в точности как вещественные частицы. Однако при других условиях их поведение больше похоже на поведение волн. Эти наблюдения корпускулярно-волнового дуализма во многом определили рождение новой квантовой физики. Я могу себе представить, что это своеобразное поведение весьма обеспокоило ученых, которые наблюдали его впервые. В качестве несколько упрощенной аналогии представьте себе, что кто-то, кого вы привыкли считать близким знакомым, в один момент обращается с вами как с лучшим другом, а через полчаса смотрит на вас так, будто видит в первый раз. Вероятно, вы назвали бы такое поведение по меньшей мере двуличным. С другой стороны, эти открытия, вероятно, были очень волнующими, поскольку непосредственное наблюдение поведения материи открывало целый новый неисследованный мир, весьма похожий на тот мир, что открывается нам, когда мы начинаем активно заниматься наблюдением за деятельностью своего ума. И там предстоит еще столь многое увидеть и узнать. В начале XX века физики с привычным усердием вернулись к Казан, чтобы объяснить природу волнового поведения частиц. Основываясь на представлениях Нильса Бора о волнообразной природе электронов внутри атомов, они в конечном счете пришли к новому описанию субатомного мира. В этом математическом описании очень подробно объясняется, каким образом каждую частицу в известной нам Вселенной можно понимать как волну, а каждую волну — как частицу. Другими словами, вещественные в кавычках частицы, образующие макроскопическую материальную Вселенную, с одной точки зрения могут считаться вещами, а с другой — волноподобными событиями во времени и пространстве. Так какое же отношение физика имеет к счастью? Мы привыкли считать себя конкретными, независимыми индивидами с четко определенными целями и чертами характера. Но если мы честно посмотрим на открытия современной науки, нам придется признать, что наши представления о себе в лучшем случае неполны. Учения Будды часто подразделяют на две категории – учение о мудрости или теорию и наставление по методам или практику. Сам Будда часто сравнивал эти две категории с крыльями птицы. Чтобы летать, птице нужны два крыла. Крыло мудрости необходимо потому, что без хотя бы примерного представления о том, к чему вы стремитесь, махать крылом практики будет бесполезно. Например, у людей, посещающих спортзал, есть по крайней мере приблизительная идея о том, чего они хотят добиться, потея на беговой дорожке или поднимая тяжести. Тот же принцип применим и к стараниям, направленным на непосредственное осознание нашей врожденной способности быть счастливыми. Чтобы куда-то попасть, нам нужно знать, куда мы направляемся. Современная наука, в частности квантовая физика и неврология, предлагает людям, живущим в 21 веке, подход к мудрости, который является для них более понятным и наглядным, нежели буддийские догадки о природе реальности, полученные путем субъективного, интроспективного анализа. Эти области науки не только помогают объяснить с помощью строгого научного анализа, почему буддийские практики действительно эффективны, но и проливают свет на буддийское понимание дул тренчаме, приходящих явлений, которые в мгновение ока появляются и исчезают в соответствии с изменениями причин и условий. Но для того, чтобы обнаружить некоторые из этих параллелей, нам нужно глубже заглянуть в мир науки.